Глава 21. Защитник, который всегда с тобой. Дальнейшее слилось в сплошной поток благодарностей, вопросов, объятий, ответов и холодной воды, падающей из ниоткуда. Только когда совсем уж продрогло, догадалась остановить дождь. Правда, от этого мизерного усилия едва не упала. Осторожнее надо с магией. Если бы не пес, наверняка опять себя до ручки довела бы. Кстати, о нем. «Спасибо большое за собаку», — кивнула я на мокрого пса, который все это время не отходил от меня дальше, чем на пару шагов. «Она очень мне помогла. Если можно, я хотела бы лично поблагодарить ее хозяина. К сожалению, пока только устно. Сегодня на большее сил уже не хватит». «Мы не держим собак», — отрицательно покачал головой Майлз. «Но как же?» — изумилась я. «Своими глазами видела, что пес пришел вместе с вашими». «С кем?» — не меньше моего удивился Лей. «Ну как же? С последними тремя вампирами, которые едва не опоздали на открытие колодца». Припозднившихся стражей нашли быстро. Но, как оказалось, собака крутилась у стены ребра и увязалась вслед за вошедшими, едва стены раздвинулись, пропуская внутрь вампиров. «Унар, что ли, подсуетился? Обещал же придумать замену Шаксус Джеру?» «То есть собака ничья?» — уточнила в последний раз уже очевидное. «Именно так?» — кивнул Майлз. Я задумчиво посмотрела на лохматую зверюгу. В грязной, слипшейся шерсти застряли репьи и палки. На морде возле левого уха, где шерсть была покороче, виднелись засохшие бурые пятна, подозрительно напоминающие кровь. Но, несмотря на непрезентабельность облика в целом, почему-то жалости собака не вызывала. Наверное, сказался спокойный взгляд и уверенность, которая ее окружала. «Пожалуй, такая не пропадет в любом случае, но вот не пропаду ли без нее я?» События последних часов показали, насколько полезна рядом надежная, если не рука, то хотя бы лапа. Плюс интуиция голосовала «за». Мне банально нравилась эта псинка, несмотря на некоторые аргументы «против». «Ничья, значит». «Вот и прекрасно». Я улыбнулась и присела на корточки рядом с животинкой. «Если она не будет против, возьму к себе. Пойдешь со мной?» «Таша, ты уверена?» Не скрывая сомнений, протянул рыжий. «Все же крупный зверь, да еще и непонятно откуда взявшийся. Он может быть опасен для тебя». Отчасти Лей был прав, но я упрямо мотнула головой. «Ха! Да если бы не этот зверь, сидеть бы мне в колодце, отдирая пиявку от забора до обеда, а вам отдыхать на полу в повалку», — хмуро бросила я. «И еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Мы не знаем, как много магии выпила та тварь, и как долго вы бы приходили в себя. И это в лучшем случае. Я не уверена, что вообще пришли бы без Нашкара». «Но...» «К тому же есть у меня подозрения». Я многозначительно покрутила пальцем в воздухе и продолжила шепотом. «Такой умный пес не просто так появился здесь в самый подходящий момент». Вампир запустил пальцы в волосы и задумчиво осмотрел предмет обсуждения. «Что сказать? Собака как собака. Нечто среднее между лайкой и волкодавом. Сравнение диковатое, но я не очень в породах разбираюсь. У этого пса морда узкая, как у лайки, уши торчком, только верхняя часть головы заметно шире. Вот лапки скорее для волкодава подойдут. Длинные, мощные, с крепкими когтями и широкой пястью. Всем лапкам лапки. Жаль, окрас подкачал. Серо-бурый, невнятный какой-то. С другой стороны, псина настолько грязная, что смотреть страшно». «Думаешь, Керн, который от нас тоже не отходил, вскинул бровь?» Унар постарался. «А почему нет?» — пожала я плечами. «Очень уж все совпало. Да и пес слишком умный для обычной собаки». Таша, присоединившаяся к нашей компании Анель, супруга главы клана и матушка братцев, светло улыбнулась. «Окажите честь нашему дому. Уже поздно, до рассвета меньше 7 часов, а вам нужно помыться и отдохнуть». Вот теперь вижу, от кого Лей унаследовал свою обаятельную улыбку и рыжую шевелюру. Невероятно привлекательная женщина. Впрочем, предложи мне сейчас помыться и выспаться Баба-Яга, я сочла бы и старушку Василисой Прекрасной. Стоит ли говорить, что я согласилась? «Огромное спасибо. Искренне поблагодарила я женщину. Предложение как нельзя к месту. Я действительно устала и очень рада отдать должное вашему гостеприимству». К моему облегчению, площадь мы миновали быстро. Некоторые из присутствующих порывались остановить нас и сказать мне свое слово, но Лей не дремал. Рыжик умудрялся, не замедляя движения, отшивать желающих поблагодарить хранительницу. Если бы не это, фиг бы мы так скоро выбрались. В мечтах о горячей воде и теплой постели я почти не замечала царящего вокруг веселого безобразия. Как неумилительны были счастливые лица вампиров, усталость все больше давала о себе знать. Пришлось направить все душевные силы на то, чтобы просто дотащить свои кости до спасительной гавани, готового нас принять дома. Физических сил, увы, не осталось. Когда добрались до лестницы, на миг закружилась голова. Всего на миг, но я чуть не скатилась вниз по ступенькам. Пожалуй, это был бы самый простой и быстрый способ спуститься, хотя и болезненный. В итоге Рыжик категорически отверг мои уверения в том, что все уже хорошо, и взял дело доставки полуживой хранительницы до кровати в свои руки. Буквально. Уже через полчаса Лей поставил меня на крыльцо дома главы клана. Из-за темноты и усталости архитектура строения прошла мимо меня. Я вообще очухалась только в бане. Матушка Рыжика настояла на том, что поможет отмыться и устроиться на ночь. И слава богу, кстати. Сама бы я прямо тут, возле бассейна с теплой проточной водичкой, и отключилась бы. А так меня быстро отмыли, закутали в халат и проводили в просторную комнату на втором этаже, где на тумбочке возле кровати ждал наколдованный этим утром рюкзачок. Неужели только этим утром? К слову, собака, словно и вправду поняла каждое мое слово, последовала за нами и теперь была здесь же. Она и в бане нас провожала. Правда, едва мы с Анель вошли в парилку, псина улеглась возле бассейна и демонстративно закрыла глаза, устроив голову на передних лапах. Нет, насчет нее точно Унар подсуетился. Иначе как объяснить, что животное сначала дождалось, пока мы отмоемся, и лишь после того, как оделись, встало и сиганула в бассейн? По-хорошему, нужно было самой нового друга отмыть, но у меня попросту не хватило сил. К тому же Анель так взяла меня в оборот, что и пикнуть не успела, как оказалась сидящей на гладкой деревянной лавочке в клубах ароматного можжевелового пара. Но пес прекрасно справился со своей помывкой сам. Пока вампирша ловко и быстро смазывала мои волосы каким-то зеленоватым составом, животинка плавала в бассейне, смывая с себя грязь, песок и слизь паразита. Последнего, кстати, Майлз приказал вместе с кастрюлей поместить в емкость из магии непроницаемого материала, того самого минерала, из которого состояли стены ребра. О дальнейшей судьбе пиявки предстояло волноваться уже вампирам. Думаю, сами прекрасно разберутся, а заодно выяснят, как она попала в колодец желаний. На эту тему глава клана не сказал ничего, но Керн шепнул на ухо один из наиболее вероятных вариантов. Оказывается, пару тысяч лет назад в деревне останавливалось посольство гномов, следующих с визитом в Тригори. Я еще по Харуту помню, что местные гномы магические расы, мягко говоря, недолюбливают, да и возвращение силы на Шайдар не одобряют. Бвер, сын гномьего короля, даже убить меня пытался, хотя был членом команды искателей, и точно знал, что я — хранительница несущего надежду. Но это так, между делом. Сейчас банальная кровать волновала во сто крат больше политических интриг и недальнозоркости некоторых бородатых. Добравшись до спальни и от души поблагодарив Анель за помощь и приют, я покосилась на завлекательно откинутый краешек белого одеяла. «Сейчас! Как? Высплюсь!» «Тебя утром будить?» — спросила женщина. «Мы как-то незаметно на «ты» переключились. Баня к выканью не располагает. Или отдохнешь как следует?» «Второе», — улыбнулась я, откусывая кусок от круглого пирожка. «На празднике-то поесть не удалось. Прибытие искателей ожидается только послезавтра. И если вы не против, я хотела бы дождаться их у вас». Когда пес решительно протиснулся в комнату и занял наблюдательную позицию возле окна, подумалось, что надо бы ему имя придумать. А то как-то нехорошо. Другой вопрос, что ничего путного в затуманенную голову не приходило. «После того, что ты для нас сделала», радостно и светло улыбаясь, напомнила о себе Анель. «Мы будем рады всем твоим друзьям, девочка. К тому же, если рассказы о тебе и Лее правда... Какие еще рассказы? Я душераздирающе зевнула, прикрыв рот ладонью. «Разные?» — женщина подмигнула и развела руками. «Кое-что я сама видела. Например, реакцию сыновей на пренебрежительное отношение к хранительнице Нашкара одного идиота». «Ах, это!» — я фыркнула и снова сладко зевнула. «Просто ваши сыновья очень заботливые и ответственные. Алей обещал защитить, если кто-то решит покуситься на мою кровь». «Не только», — отрицательно покачала головой вампирша. «Ты сочетаешь в себе два качества, которые очень у нас ценятся. Для девушки в особенности». «Какие же?» Подойдя к собаке, я протянула ей второй пирожок и оглянулась через плечо, чтобы добавить саркастическое. «Безголовость и наглость?» «Слабость и силу. И магия тут абсолютно ни при чем», — ответила Анель довольно нелогично и встала. «Думаю, сейчас тебе не до разговоров. Завтра наговоримся вдосталь. А сейчас тебя ждет кровать, а меня муж». «Верю», — рассмеялась я, вспоминая, как смотрел на похорошевшую жену Майлз. «Вот у этих двоих абсолютно точно не было ни любовников, ни любовниц. Никогда». Вампирша смущенно зарделась, забирая со столика опустевший поднос. «Этой ночью», — уже в дверях сказала она, радостно улыбаясь, «во многих спальнях прольется кровь. Благодаря тебе, Таша». Она ушла, а я осталась стоять с открытым ртом. «Это что было?» Звучит угрожающе, но вампирша сказала, прольется кровь таким странным тоном, счастливым и почему-то смущенным. И почему именно в спальнях? Есть в столовых принято, да и... Тряхнув головой, я выкинула из нее дурные мысли. Завтра разберусь. Ясно, что я чего-то не понимаю во всей этой истории с кровью. Впрочем, куда мне? Люди не вампиры. Отношение к кровопускательству у нас априори разное. Напоследок, потрепав собачку по голове, я переоделась в сорочку, оставленную для меня Анель. Подумав, все-таки заперла дверь на ключ и лишь после этого забралась под одеяло. Если кто-то попытается разбудить до утра, непременно покусаю. Подушки пахли свежестью, одеяло обняло невесомым теплом, ограждая от суеты и страхов дня. Почему вспомнила бабушку, не знаю. Наверное, просто она единственная из прежнего мира, кого хотелось бы забрать сюда и поделиться счастьем обретения истинного дома. Пусть здесь не все благополучно, но моя душа дышит Шайдаром, и я верю, будь бабуля жива, непременно порадовалась бы за внучку. На миг показалось, будто ласковая ладонь коснулась виска, отодвигая непослушную прядь за ухо. Уже проваливаясь в сон, улыбнулась этой тени из прошлого и по старой памяти прошептала, как когда-то учила бабушка: «На новом месте приснись жених невесте». Может, именно поэтому мне приснился Хартат. Сначала лишь ощущение обволакивающего нежностью присутствия того, кто стал дороже всех. Потом сердце ёкнуло, и я как будто проснулась, лишь для того, чтобы утонуть в изумрудном пламени внимательных глаз. Таких родных, таких ласковых, загадочных. «Какой замечательный сон!» Не удержавшись от улыбки, я села на кровати, прижимая к груди одеяло и впитывая всей кожей тепло зеленых глаз. На душе стало радостно и светло. А как иначе, если Хартат есть в этом мире? Мало того, мне выпало увидеть его во сне. «Правда?» Тихий шепот Тарухана обдал знакомой бархатной волной невыносимо жгучей нежности. По телу прошла дрожь, и я задохнулась пронзительным счастьем. Слышать любимого, видеть его, просто быть рядом с ним. Я так соскучилась. Плюнув на робкие попытки разума остановить это безумие, я потянулась к Тарухану и кончиками пальцев коснулась его теплой щеки. «Хартат!» Он прерывисто вздохнул и закрыл глаза, накрывая мои пальцы широкой ладонью. «Таша!» Стон сорвался с его губ, словно сам по себе. «Мое светлое чудо, любимое!» И забыть бы обо всем, раствориться в чудном сне. Но инстинкт самосохранения напомнил о недавней выжигающей душу тоске. Вопреки логике, невыразимое счастье прикосновения любимого, хоть и было мучительно приятно, вызывало острую, почти материальную боль в сердце. Неужели теперь лишь во сне? И как не хотелось молча и бездумно впитывать близость любимого, я не сдержала тихого стона. «Не надо, пожалуйста», — прошептала, едва сдерживая неожиданно навернувшиеся на глаза слезы. «Не говори так». «Как так?» Я зажмурилась, поэтому короткий вопрос донесся уже из темноты. «Не называй меня любимой», — кусая губы, выдохнула прерывисто. «Это так больно. Наверное, зря ты мне снишься». Несколько долгих секунд царила тишина, разбавляемая лишь стуком двух сердец. Он молчал, а я жадно и безрассудно пыталась отгородиться от доводов рассудка, подушечками пальцев впитывая тепло его щеки, пестуя ощущение близости Тарухана, целительного для уже погибшего радужного чувства в самой глубине меня. Да, оно погибло, изъеденное кислотой разочарования, разорванное тоской в клочья. Но, как ни парадоксально, даже лоскуты разорванных в мелкий без крыльев тянулись к Хартаду. «Почему это плохо?» — едва слышно спросил мой зеленоглазый принц замороженным голосом. «И почему нельзя называть тебя любимой?» «Потому что ты любишь не меня», — всхлипнув, я обняла себя за плечи. «Мне нужно научиться жить с этим». Через день-два искатели доберутся сюда. Сколько ни убеждаю себя, не могу принять того, что Хартат любит другую. Хочу и не могу. А мне еще в глаза ему смотреть и врать, что не обижена и не схожу с ума от тоски. Как, если даже во сне до крика хочу прижаться к любимому? Как, если даже подсознание спорит с фактами? «Я люблю тебя», — упрямо возразил Тарухан и добавил с болью в непривычно ломком голосе. «Не плачь, родная. Никто в этом мире, да и сам мир, не стоит твоих слез». «Не надо», — чувствуя, как обжигающие горячие капли бегут по щекам, выдохнула умоляюще. «Не надо, пожалуйста». «Хорошо. Ты только не плачь», — скользнул по лицу порывом ветра ответ полной тоски. «Я уйду, если хочешь. Только не надо слез, Таша». А мне стало так больно, так холодно. Хартат. Мое хрупкое светлое чудо, как же ты можешь так жестоко со мной? Зачем вновь и вновь рискуешь собой, заставляя мое сердце разрываться от тревоги, восхищения и гордости за тебя? Что я без тебя, моя маленькая земная девочка? Лишь слепец в мире, лишённом красок и смысла. Когда Таша уснула, я приблизился и положил голову на край кровати, рассматривая усталое личико. Ресницы полукружьями невесомой нежности лежали на округлых щеках. Чуть приоткрытые мягкие губы завораживали и манили. Смотреть и не сметь прикоснуться — пытка. Но и не смотреть я не мог. Обострённое обоняние зверя отчетливо ловило аромат до боли желанного тела, заставляя всё внутри дрожать от восторга быть рядом и в то же время стонать от почти невыносимого желания сжать любимую в тесных объятиях. Увы, пока это желание было неосуществимо. Очень надеюсь, лишь пока. Прерывисто вздохнув, я отодвинулся и потряс головой. Я здесь не для того, чтобы сходить с ума. Нужно защитить любимую. И так чуть не опоздал. Мое чудо раз от раза подставляется под удар ради кого ни попадя. Теперь вот вампиры. Да еще с претензиями некоторых на место подле хранительницы. Вспомнив про рыжего нахала, я с трудом подавил рык. Перед инкубом у Лея лишь одно преимущество. Вампир явно не собирался принуждать Ташу к чему бы то ни было и защищал даже от своих. Да, тому есть свои причины, но это не так важно. Пока он не представляет опасности для любимой, пусть живет. Я размял плечи и еще раз осмотрелся. Стены и двери — это хорошо, но не здесь. Вампиры есть вампиры. Лучше перестраховаться. Глянув на Ташу, убедился, что ее сон крепок, и потянулся к своей истинной сути. Тело, наполненное магией до кончиков ногтей, послушно подчинилась приказу, и через миг я уже стоял на ногах, а не лапах. Сплести купол абсолютной защиты, когда силы бурлят в крови, — дело получаса. Теперь хранительницу до утра не потревожит никто. Кроме меня, подумалось, когда через плечо посмотрел на уютно и почти беззвучно посапывающую во сне Ташу. Нет, я не собирался ее будить. Сейчас ни время и ни место. Да и уверенности, что любимая не прогонит меня прочь, не было. Кто знает, как она отреагирует, увидев меня в своей спальне, да еще и без единой нитки на теле. Как оказалось, когда меняешь форму собственного тела, оружие и одежда пропадают бесследно. Хотя почему бесследно? Я попытался отвлечься и задумался, вспоминая, как оборачивался возле замка Инкуба. Ничего не вышло. Образ любимой как магнитом притягивал и мысли, и тело. Сам не заметил, как оказался сидящим на самом краю постели. Хорошо, хоть воли хватило ограничиться лишь этим. Я просто сидел и смотрел, убеждая себя, что еще минута, и справлюсь с собой, сменю ипостась, улягусь у кровати уже псом. Всего пару мгновений. Совсем чуть-чуть еще полюбуюсь, а потом буду дышать тонким ароматом ее тела и вспоминать, как светилась нежностью личика в обрамлении темных волос, как трогательно дрожали тонкие пальчики в моей ладони, как... Но тут ресницы любимой дрогнули и вспорхнули, открывая золотистые, чуть мутноватые сосноглаза. Ну вот, доигрался. Как теперь объяснить свое присутствие хранительнице? Да еще пребывая в таком непотребном виде. Как убедить не прогонять меня с позором? Чем доказать, что хочу лишь защитить, не претендуя на большее, раз уж? Вопреки горестным стонам разума, сердце замерло от радости. Смотреть в золото этих глаз значит чувствовать себя живым, просто потому что Таша есть, и она рядом со мной. Моё чудо, что-то ты сейчас скажешь? Как поведёшь себя? Неважно. Главное, ты жива. Так или иначе, я не оставлю тебя, любимая. Прогонишь — незримой тенью пойду следом шаг в шаг, защищая от всего мира. Даже от самого себя, если понадобится. Но наравне со всем прочим грудь теснила ожидание. «Милая, только не гони меня, не отказывай вправе быть». И словно в насмешку над всеми метаниями разума и сердца, Таша улыбнулась. «Какой замечательный сон!» Выдохнула она восторженно и села, а я снова захлебнулся светом своего хрупкого чуда. «Любимая, правда?» Выдохнул не я, само сердце, замершее от страха поверить нежданной отмене жестокого приговора. «Я так соскучилась». Таша осторожно, словно тоже боясь поверить себе, коснулась щеки дрожащими пальцами, вглядываясь в мое лицо золотистыми глазами, полными непролитых слез и бьющей наотмашь нежности. Небо, как в хрупком девичьем теле умещается столько обезоруживающей искренности, женственности, душевного света и тепла. Как получается, что одного взгляда любимой достаточно, чтобы мгновенно растопить холод многовекового самоконтроля и холодности? Почему все, что было для меня прежде незыблемым, обращается пеплом, сгорая в ее самозабвенной, пронзительной до нереальности нежности? Хартат. В ее устах мое имя прозвучало криком, гимном любви и свету. Что я без тебя, родная? Недостойный слепец, бредущий в бесцветном тумане безверия, холода и безмолвия. «Зачем я себе без тебя?» «Таша», теснее прижимая ее пальцы к своей щеке, выдохнул я полное осознание. «Мое светлое чудо, любимое». «Не надо, пожалуйста», — вдруг прошептала она с мукой в голосе, и я вздрогнул. «Не говори так». «Как так?» Еле выдавил из себя, предчувствуя страшный в своей безжалостности и губительности для мира полного красок ответ. «Не называй меня любимой», — пронзая сердце каждым словом, отозвалась Таша. «Это так больно. Наверное, зря ты мне снишься». Душа забилась в агонии багряных всполохов, сжигающего дотла горя. Моё жестокое, светлое чудо. Не моё. Неужели всё-таки не моё? Её любовь, её нежность — лишь дань прошлому, любви которой уже нет? Почему это плохо? С трудом задавив в зародыши мучительный крик, еле слышно выдавил я. «И почему нельзя называть тебя любимой? Вдруг еще не все потеряно? Вдруг это глупая ошибка, недоразумение? Не помолю тебя, не дай обрушиться всему. Любимая, не ввергай во тьму существование без тебя, без твоего света. Потому что ты любишь не меня. Мне нужно научиться жить с этим». Дикость и безосновательность этих слов заставили в недоумении и ужасе всмотреться в побелевшее личико девушки, ставшей моим солнцем, смыслом, дыханием. Таша, нервно кусая губы, зажмурилась и отняла ладонь от моей щеки. Хранительница, зябко вздрагивая, обхватила плечи. «Я люблю тебя», — прошептал, задыхаясь болью, отразившейся на ее лице, которая ранила куда глубже собственной, разъедающей сердце и душу тоски. «Не плачь, родная. Никто в этом мире, да и сам мир, не стоит твоих слез. Не надо. Не надо, пожалуйста». «Хорошо». Чувствуя, как изнутри рвется крик смертельно раненого зверя, проговорил я тихо. Часть меня требовала обнять любимую, прижать к себе и никогда не отпускать. Поцелуями стереть со щек соленые капли, доказать свою искренность Таше не словами, а делом, огнем страсти выжечь ее сомнения и боль. Но если мое присутствие причиняет ей боль, как я могу ее мучить? «Ты только не плачь. Я уйду, если хочешь. Только не надо слез, Таша. Все, что угодно, родная, лишь бы тебе стало легче. Ненавижу себя за твою боль».